Несколько дней назад, ночью неизвестные атаковали станцию ЦРУ-ПСАНИ и посольство США. Станция ЦРУ горела до самого утра. Охраняющих ее дежурных убили. У посольства американские морские пехотинцы открыли огонь, потеряли двоих и убили нескольких нападавших. На следующий день у посольства собрался многотысячный митинг. Люди несли гробы с убитыми в ночном нападении и орали сакраментальные янки «Go home». В посольство полетели камни, потом бутылка с коктейлем Молотова, и все закончилось новой кровью уже с полицией. Подполковник в это время, находясь в составе йеменского батальона спецназначения, защищал президента Салиха. В Саане он появляться уже не рисковал, работал в военных казармах. Вот в такой ситуации подполковника срочно вызвали в Джидду, настолько срочно, что за ним из Джидды прислали американский военный вертолет. В офисе экспортно-импортной компании, куда его привезли конвоем из трех черных субурбанов, первым делом бросались в глаза приметы нового времени, поспешно установленные на первом и втором этажах здания массивные стальные жалюзи. Еще в середине века стальные ставни можно было видеть на любой лавке в этих местах и на половине домов. Потом понастроили небоскребов и решили, что ставни, сберегающие здание от разъяренной толпы, это не нужно, это прошлый век, стеклопакеты выглядят круче. Напрасно. На первом этаже было что-то вроде рецепцион, только рядом с секретарем теперь стоял человек в бронежилете и с автоматом МР-5. Подполковника с сопровождающими пропустили без проверки документов, лифт в здании не работал, пришлось подниматься пешком. На третьем этаже в шикарно обставленном кабинете сидели два человека, окна в кабинете были нараспашку, это была словно насмешка над бунтующей чернью. «Бунтуете? А вот мы так, мы на вас плевали». На стенах шикарные фотографии различных мест Востока, в том числе знаменитая башня Парус Бурдж-Аль-Араб, обрамленные в модерновые, из стали и стекла, рамки. Длинный стол для совещания и два человека, один из которых сидел за столом, а другой – на столе. За спиной подполковника бесшумно закрылась дверь, он направился сначала к тому человеку, который на столе сидел, ему он был хорошо знаком. Второго он не знал. Майк Абрахам, представился сидящий на краю стола, ЦРУ. Подполковник усмехнулся, не принимая игры. «Тебя так теперь зовут? Ты не похож на еврея, как ни крути». Человек с псевдонимом Майк Абрахам устало улыбнулся. «Не время для шуток. Потом поговорим». Подполковник перевел взгляд на второго человека в кабинете. «Стэнли Долан, Госдепартамент», представился второй. Подполковнику этот человек сразу не понравился. Узенькая мордочка, настороженно бегающие глаза, влажная ладошка. Настоящий хорек. Не стоит доверять таким типам. Для них предать, все равно что пропустить банку пива в жаркий день. Подполковник Роберт Джереми, старший военный советник, 75-й полк рейнджеров, представился он. Действующий подполковник, уточнил хорек. По крайней мере, утром им был. Боб относится к числу тех парней, которых стоит повысить в звании, чтобы избавиться от них, сказал, возвращая долг за сегодняшнее, Майк Абрахам. Как бы то ни было, отрезал хорек, переходя сразу к делу. Подполковник, вы заметили, в каком состоянии улицы, когда вы ехали сюда? Признаться, заметил. А в Саане улицы в подобном состоянии? Нет, не в подобном. В Саане не бьют окна, потому что мало кто может позволить себе вставить в оконный проем настоящее стекло, особенно на окраинах. В центре, конечно, с этим проще. Но у нас больше воюют с людьми, а не с окнами. Да, у вас сложная ситуация, подтвердил хорек. Подполковник пожал плечами. Он видел, как хорек пытается зайти на что-то, вывести разговор в какое-то нужное ему русло, и это не вызывало ничего, кроме раздражения. «Боб, начал Майк Абрахам, мы вызвали тебя для того, чтобы обсудить одно чрезвычайно важное решение, точнее, не само решение, а пути его исполнения с минимальными издержками. Твое мнение по обстановке в стране для нас чрезвычайно важно, но не менее важна для нас твоя оценка состояния дел в армии. В армии, что ты хочешь знать? В первую очередь, насколько действующий президент имеет поддержку в армии, может ли он опереться на нее, искренняя ли эта поддержка, кого еще может поддержать армия, искренняя. Сам по себе вопрос неверен, здесь нет и не может быть искренней поддержки. Нужно понимать, что на Востоке, господа, единственная идеология, за которой могут пойти люди, это ислам. Другой идеологии, тем более светской, нет. Сильнее ислама только родственные связи, вот почему президент Салих делает все, чтобы в армии во главе государства были люди либо его племенной группы, либо группы дружественных племен, но и другие проталкивают на высокие посты представителей своих племен. Поэтому в армии, да и в государственных учреждениях, сущая мешанина, можно говорить лишь о настроениях в каждой части конкретно. Много зависит от того, кто командует и из какого он племени. Специальные силы, которые мы помогаем создать по мере возможностей, да, они лояльны президенту, по крайней мере, процентов на 70. Особенно после того, как их бросили воевать с северными племенами и часть спецназовцев перешла на их сторону, расстреливая сослуживцев и инструкторов. Представители ЦРУ и Госдепа мрачно смотрели на подполковника. «Не хочешь к нам в аналитический отдел?» – поинтересовался Майк Абрахам. «Там тебе цены не будет, только аналитики умеют сказать 100 слов, не дав при этом ответа. Вы не ответили на вопрос», – сказал представитель Госдепартамента. «Разве?» – сам вопрос свидетельствует о том, что тот, кто его задал, совершенно не понимает, что происходит вокруг. «И если вы что-то задумали, лучше это прекратить, пока не поздно». Абрахам мрачно посмотрел на представителя Госдепа, тот смотрел на немыслимые в условиях пыльной пустыни начищенные до блеска ботинки. «Вопрос вот в чем, Боб», — сказал Майк Абрахам, «принято решение о смене власти в Йемене. Мы должны это сделать быстро и чисто, пока это не сделала за нас улица. Только не это. Дослушай до конца. С президентом Салихом достигнута договоренность. Он умный человек и понимает, что лавры Каддафи ему ни к чему. В настоящее время на счету Салиха и его семейного клана скопилось что-то около 6 миллиардов американских долларов, все они или почти все получены от торговли катом. Знаешь, что такое кат? Жевательный наркотик», — мрачно сказал Джереми, «в моем подразделении за него бьют по пяткам. Напрасно. Но дело не в этом. Президент понимает, что 30 лет у власти – это много, его сына народ не воспримет как лидера. Мы, в свою очередь, предлагаем ему тихо уйти, тихо уехать из страны и вывести всю семью. А мы закроем глаза на его деньги, на их не совсем легальное происхождение. Еще один богатый рантье-инвестор нашей экономике не повредит. А кто вместо него? Выборы проводить нельзя, начнется всеобщий хаос. Аллианси? Вообще-то нет», – сказал представитель Госдепа. «Есть лучшая кандидатура. Вы что-то слышали об Али-Насире Мухаммеде? Краем уха. Это бывший президент Южного Йемена. Он пытался модернизировать страну и, проиграв, вынужден был бежать. Коммунисты послали вслед за ним бомбардировщики, но он уцелел. Сейчас он проживает в Дамаске, возглавляет Институт стратегических исследований. Этот институт получает гранты от Госдепартамента и помогает нам. Вполне приемлемый кандидат. Этого нельзя делать». «Почему?» – спросил Майк Абрахам. «Потому что это взорвет страну еще почище операции «Преемник». Представитель Юга. Южане сейчас жаждут реванша. Если это сделать, в стране начнется гражданская война. Южане начнут отнимать то, что у них до этого отнимали северяне. Насколько я понимаю», – заметил Харек, «южане все-таки несколько превосходят северян по численности. Можно сказать, что, если бы мы сейчас провели демократические выборы, Али-Насир Мухаммед одержал бы на них победу как человек, представляющий интересы более крупной социальной группы. Господи, да здесь нет никакой демократии, как вы не можете этого понять? Демократия здесь – это право сильного племени вырезать слабое. Нужно тщательно подобрать кандидата, желательно из числа южан, уехавших на север, или северян, перебравшихся на юг. Надо провести переговоры с представителями духовенства. Надо до мелочей проработать программу действий, чтобы этого человека принял народ. Нельзя просто сменить одного диктатора на другого, страна как пороховая бочка. Если мы удержим армию с самого начала, не факт, что она не взорвется потом, когда народ выйдет на митинг и опять пойдет к посольству. «Боб», — сказал Майк Абрахам, — «решение относительно Али-Насира Мухаммеда принято не нами. Нам сейчас надо обсудить, как мы сможем внедрить его в страну, чтобы армия его приняла. В первую очередь, армия и спецслужбы, народ потом. Слушаю твои предложения». Последовавшие за этим события расставили все на свои места. Самолет доставил Али-Насира Мухаммеда, человека откровенно старого, из Дамаска в Аден, бывшую столицу Южного Йемена, город-порт. В город, откуда он был вынужден бежать вместе со своими оставшимися в живых сторонниками, он въезжал как король. Как король, который устраивает торжество во время чумы. Подполковник Боб Джереми находился в это время в Саане. Город был на осадном положении, Все торговцы немедленно закрыли свои дуканы, на улицах, усиленные солдатами наряды полиции. Здесь им сейчас, находясь в Саане, можно было понять весь тот заряд ненависти и злобы, который скопился в людях. Ненависти на беспросветное существование, на озлобление, на предательство со стороны тихо смотавшегося из страны президента Салиха. Немногочисленные американские и британские советники, которые обеспечивали передачу власти, в эти дни были при оружии. Сам подполковник Джереми положил в карман гранату, на случай, если выхода никакого, кроме этого, не будет. Британцы спешно укрепляли свой лагерь. В бригаде специального назначения, которая была ключевой в деле передачи власти, по настоянию подполковника выплатили жалование за год вперед. Командиром подразделения был человек, который как раз идеально подошел бы на роль президента, южанин, чья семья в свое время бежала на север от репрессий, полковник Тарик. Новость о том, что президент собирается покинуть страну, Тарик воспринял внешне спокойно, но одному Аллаху было известно, во что это ему обошлось. Тогда-то и состоялся тот разговор. Они готовились к первой ночи воцарения президента Мухаммеда. Уже было известно, что большой экран, на котором транслировалась церемония Изадена и который полиция охраняла от камнеметателей, погасили выстрелом из снайперской винтовки. В разных районах города произошли столкновения с полицией, а они сидели в бронетранспортере БТР-80, стоящем на улице Зубайри, и думали, что делать дальше. Черт, может, дать возможность этим ублюдкам сделать свое черное дело, в сердцах сказал подполковник. Полковник Тарик снял берет с крупной, коротко стриженной головы, вытер им лицо. Ты о чем, американский друг, на какой-то момент отпустить вожжи? Пусть они проявят себя, пусть активизируются, и тогда будет наш ход, мы будем знать, куда бить. Полковник покачал головой. Ты не понимаешь, как здесь живут американец. Самое главное здесь – страх. Пока люди боятся, они управляемы. Но как только они поймут, что бояться им нечего, их уже не остановить никакой кровью. Стоит им только на секунду перестать бояться, и это уже не остановить. Ты видел, как в горах сходит сель? Будет то же самое. Как же вы живете? Вырвалось у подполковника. Так и живем, американец. Когда здесь были русские, в чем-то было проще. Хочешь, скажу, почему? Почему? Потому что русские давали кое-что, кроме денег, кое-что, кроме дубинок, кое-что, кроме оружия. Они умели давать людям надежду. Надежду на то, что дальше будет лучше. И веру. А сейчас веры нет, кроме той, которую дает бродячий проповедник. У нас нет больше веры. По стальному борту БТР глухо ударил камень. Цугцванг. Ситуация на шахматной доске, при которой дальше играть нет смысла, ибо каждый последующий ход только ухудшает положение противника. Нынешний президент США пришел к власти миротворцем, и сам не заметил, как его сделали ястребом. Нынешний президент США обещал радикально сократить военные расходы, и сам не понял, как получилось, что они увеличились. Нынешний президент США продемонстрировал одну чрезвычайно опасную тенденцию. При нем, как ни при каком другом президенте в истории США, не было так заметно, насколько выстроенная поколениями политиков в Вашингтоне система управления страной независима от избранников народа, насколько сильны ее собственные шкурные интересы. И это стало понятно не в рождественские праздники. У президента не было команды. Он был слишком молод, чтобы принимать страну, у него не было людей, которые были бы его, и только его людьми, людьми команды, ориентированной на него. Команду новому президенту подбирали по сусекам всей демократической партии. В ней оказались беспринципные, продажные и слабохарактерные люди. Президент был в одиночестве, команда не поддерживала его, и в одиночестве он, подобно Дон Кихоту, попытался выступить против спаянной деньгами и кровью партии войны, набравшей силу в Вашингтоне за последние 8 лет. Естественно, это выступление было так же обречено, как и поход против ветряных мельниц. Президента могли спасти лишь личная храбрость и отчаянная решимость. Он мог как президент отдать приказ незамедлительно эвакуироваться из Ирака и Афганистана, ставя под удар весь мир, весь миропорядок, но спасая при этом его ядро, Соединенные Штаты Америки. Вместо этого его убедили в том, что продолжать необходимо. Как? Помните сообщение, секретная служба раскрыла заговор против кандидатов в президенты США. Это и было предупреждение публичное и недвусмысленное. У темнокожего президента не было решимости Кеннеди, бросившегося в бой за собственную страну и погибшего на посту. Он все понял правильно, и тем самым погубил и свою карьеру, и свою страну. Готовясь к выборам 2012 года, президент понял, что шансов на переизбрание у него немного. Сторонники мира отвернулись от него, потому что он их предал, а сторонники войны никогда не проголосовали бы против него, потому что это был не их кандидат, у них были свои кандидаты, из республиканской партии. Тогда президент предпринял последнюю отчаянную попытку удержаться в кресле. Он решил нанести двойной удар. Первый – массированное наступление на позиции талибов в Афганистане, которое должно было радикально ослабить движение, выбить костяк экстремистов и сподвигнуть умеренных талибов на мир на условиях США. Второй удар должен был прийтись по Йемену, смена власти, приход более решительного президента и начало наступления на позиции боевиков в горах. Йемен в последние годы в ранних пташках ЦРУ занимал все более и более весомое положение, дошло до того, что новый лидер йеменских боевиков шейх Анвар аль-Авлаки потеснил Осаму бен Ладена в списках самых разыскиваемых людей ФБР. Нанеся удар в Йемене, удар, хорошо рассчитанный, не военное вторжение, а смена власти на более приемлемую, на бывшего президента Южного Йемена Али Насера Мухаммеда. Этот удар, военный и одновременно дипломатический, должен был сплотить вокруг новой власти пассионарных южных йеменцев и бросить их против непокорных северных племен, а с другой стороны должна была нанести удар Саудовская Аравия. Одновременное, достаточно быстрое и приемлемое для США решение двух болезненных вопросов внешней политики, Йемен и Афганистан, должно было прийтись на самый разгар предвыборной кампании и катапультировать первого чернокожего президента США в Белый дом на второй срок. А там, возможно, были бы приняты и более радикальные решения, учитывая, что президент на втором сроке мало от кого зависит. Увы, ни рейгановской команды, ни команды, как у Кеннеди, у первого в истории США темнокожего президента не было. И аналитиков, которые могут просто раскрыть глаза на то, что в реальности, в действительности происходит на земле, на арабской улице, тоже не было. Возводимое в Йемене здание новой государственной власти, хрупкое и непрочное, стало сыпаться с первых же дней. Али Насер Мухаммед, на словах человек довольно осторожный, сразу после воцарения совершил самую страшную ошибку из всех, какие были только возможны. В странах Востока демократия – это право более сильного племени вырезать более слабое. Если бы Али Насер Мухаммед возглавил южан и начал бы войну против северян, сначала экономическую, конечно, передел собственности, по крайней мере, это было бы понятно, и хотя бы часть страны поддержала его безоговорочно. Вместо этого он учинил расправу над одним из влиятельнейших на юге кланов, кланом Аш-Шахи. Глава клана, Насралла Аш-Шахи, бывший кандидат в члены политбюро Йеменской социалистической партии, а ныне – нарко- и работорговец. Вина Аш-Шахи состояла в том, что он поддержал в свое время репрессии против поднявших восстание в стране президента и его людей и был одним из тех, кто, выжив в безумной Аденской бойне, приказал отправить штурмовики вдогонку уходящим людям президента. Верные президенту люди взяли дом Аш-Шахи штурмом и зверски расправились со всеми, кто там находился, а самого Аш-Шахи казнили, вбив в голову гвоздь, а тело проволокли по улицам Адена за бронетранспортером. Президент объявил, что так он будет расправляться со всеми нарко- и работорговцами, но на улице каждый бача знал, за что именно был убит Аш-Шахи, и многие задались вопросом, а что будет с ними. В армии проходили спешные чистки, то же самое было в спецслужбах, и ряды недовольных пополнялись. Начали собираться недовольные. Взрыва негодования ждали на 40-й день, день поминовения, как в Иране, но взорвалось намного раньше. Подполковник Роберт Джереми не жил в том месте, где базировался отряд специального назначения йеменских вооруженных сил. Он жил в городе, в снятой в центре небольшой квартире, в доме, который строили то ли русские, то ли китайцы. Он водил машину, старый белый внедорожник Mitsubishi Pajero, который спецназовцы позаимствовали в горах во время одной из операций, а он выкупил за 5000 американских долларов. Подполковник был опытен, предельно насторожен, никогда не расставался с оружием, в доме у него хранился автомат Калашникова и гранаты. Вероятно, заинтересованные лица это знали, но убить его было необходимо, потому что он был одним из немногих людей в городе, которые могли реально возглавить войска и вести их к победе. В этот день, был 10-й день новой власти в Йемене, он только пришел домой, привычно проверившись, оставил машину внизу, под окнами, поднялся к себе в квартиру и уже собирался готовить себе скромный холостяцкий ужин, как вдруг зазвонил телефон. Не сотовый, стационарный, здесь они все еще были. Подполковник прошел к аппарату, поднял трубку. «Сэр, это Газис». Газис был заместителем полковника Тарика, родом он был из провинции Абьян, достаточно мятежной, из которой происходил родом нынешний президент. «Слушаю тебя, Газис». «Сэр, вы не могли бы сейчас приехать в расположение? У нас чрезвычайное происшествие». «Вот как, что произошло?» «Один из солдат, заступивший в караул, пошел с автоматом в казарму и застрелил насмерть троих солдат». «Сэр, трое, не двое, не четверо, а именно трое. Все они были опытными людьми, и в самом начале совместной работы договорились о сигналах опасности. Число 3, произнесенное в любом контексте, означало сигнал опасности. Сейчас это означало, что Газис говорит под дулом пистолета. Я выезжаю немедленно, Газис. Скоро буду». Положив трубку, подполковник прошел в небольшую, бедную обстановкой комнату, раскрыл большой картонный короб, который он использовал вместо шкафа как хранилище для одежды, и извлек из-под аккуратно сложенных вещей большой пакет из черного, плотного полиэтилена. Пакет увесисто звякнул, когда подполковник положил его на пол. Там был автомат АКМС русского производства, который он купил на базаре сразу же после приезда, 6 стальных магазинов к нему и пачки с патронами. Патроны он заказал по интернету, русские «Волф», тому, что продают на местных базарах, лучше не доверять. Еще там были гранаты, тоже русские, купленные на базаре, 6 гранат РГД-5, корпуса которых были обмотаны синей изолентой, на всякий случай. Сев по-турецки, этому он научился в Афганистане, подполковник принялся набивать магазины. Закончив с этим, он повесил автомат на бок, потом передумал, достал большую спортивную сумку и положил его туда вместе с разгрузочным жилетом, в котором было 5 магазинов и гранаты. Туда же отправился пистолет МК-23, с которым он прошел второй Ирак, потом Афганистан, и который не хотел менять ни на что иное. Собственно говоря, пистолет в предстоящей экспедиции должен был играть основную роль, потому что он бесшумный, автомат – это на случай, если все пойдет кувырком. Закончив с оружием, он привык сначала заботиться о том, чтобы не оказаться безоружным перед врагом. Он достал сотовый телефон, начал набирать номер американского посольства, но на дозвон так и не нажал. Понял, что к чему. Если это мятеж, то в первую очередь мятежники блокируют американское посольство и установят контроль за всеми входящими звонками. Наверняка и его телефон прослушивается. Даже если он и сможет дозвониться до кого-то в посольстве, тем самым он лишит себя элемента неожиданности. Звонить было нельзя. Сначала он хотел покинуть квартиру через окно, но потом призадумался. Не исключено, что за ним уже следят, и, лазая через окна, он только возбудит подозрения. А если его хотели бы убить прямо сейчас, его бы просто убили, и все, и незачем было бы устраивать спектакли со звонками. Поэтому, правильнее будет выйти через подъезд, делая вид, что все в порядке. И тем не менее, он снял с пистолета глушитель, заткнул его за ремень, снятый с предохранителя и с патроном в патроннике, так, чтобы можно было выхватить и мгновенно выстрелить. Сверху накинул легкую куртку, повесил сумку на плечо и так вышел, в тихий, сумрачный, провонявший дымом и благовониями подъезд, где уже давно не светила ни одна лампочка. Двор тоже был самым обычным, жгли костер, чтобы жарить барана, которого тут же и зарезали, у кого-то день рождения. Тут же бегали дети, грязные, шумные, вездесущие, увидев белого американца, они увязались за ним, и, чтобы от них отвязаться, он бросил на землю горсть мелких монет. Дети с криками набросились на неожиданно свалившееся богатство. На улицах тоже вроде все как обычно, работают дуканы из тех, которые не закрылись по наступлении темноты, шум, туристы, блеск нехитрой рекламы. Реклама здесь была просто отвратительная, бросалась в глаза. Он нарочно сделал небольшой крюк, потому что знал, куда и как должна выдвигаться бронетехника в случае объявления чрезвычайного поражения. Глупо предполагать, что при мятеже будут использовать какие-то особые планы, военные будут использовать те планы, какие у них есть. Техники не было. Выехав из города, он съехал с дороги, подключил передний мост. Чем хорош японский внедорожник, он не вязнет в песке, в отличие от грузных американцев. А дорогу к месту постоянной дислокации йеменской бригады спецназа он мог найти и с закрытыми глазами. Остановив машину в пустыне, Подполковник поднялся на багажник на крыше, достал заранее припасенный бинокль. Медленно, по секторам начал рассматривать находящийся в клике с небольшим ППД, то, что удавалось рассмотреть. На первый взгляд, все нормально. На вышках, часовые, прожекторы не разбиты, внешний периметр не нарушен, не видно стрельбы. Если бы стреляли, были бы видны трассеры. Спецназ почти всегда использует трассеры. Что же тогда произошло? В конце концов, может быть, и в самом деле какой-то псих вломился в казарму и расстрелял троих? Тогда почему у него так скверно на душе? Если есть сомнения, сомнений нет. На территорию он проник через лаз, которым пользовались желающие уйти в самоволку. Перед этим он целый час лежал на земле и пытался найти тех, кто наблюдает за лазом в готовности открыть огонь, и не нашел. Он прекрасно знал всю территорию части, в конце концов, он сам участвовал в разработке мер безопасности для нее. Где? Штаб? Нет, в штабе не рискнут. Казармы? Может быть, но слишком много солдат. Неужели все продались? Сборная солянка ведь. Ага. Было темно, и подполковник передвигался от одной стены к другой, от одного куска черноты к другому, избегая кругляшей света из-под висящих фонарей в абажурах. У него был прибор ночного видения тоже из дома, и игра была нечестной, он просто видел то, что впереди так же четко, как днем. Видел он и зеленый луч, показывающий, куда нацелено его оружие. Единственное, что не решил еще что делать, если его обнаружат. В конце концов, он здесь для того, чтобы учить этих людей, а не убивать. Сказать, что это внеплановые учения. Единственное, в чем он убедился, учениями тут и не пахнет. Ни кареты скорой, ни суеты у казарм, ничего такого, что должно было бы сопутствовать расстрелу сослуживцев. Значит, что-то и впрямь произошло. Перейдя посыпанную мелким гравием дорожку, он клял себя за то, что именно по его приказу здесь был мелкий гравий. Он не глушит шаги, как песок. Подполковник прижался к стене склада, потом продвинулся на несколько метров вперед, встал на колено, осторожно выглянул. Часовые, как и полагается, двое, автоматы, примкнутые магазины. Все? Да нет, первого часового он знал, второго никогда не видел в части, форма на нем сидела так, как она сидит на гражданском. Но у него был автомат, и он стоял у склада, полного оружия и боеприпасов. Посторонний, на территории особой воинской части. Подполковник достал расческу, обычную китайскую пластиковую расческу, провел по ней пальцами особым образом, звук был примерно таким, какой издает одна из местных змей, очень ядовитая. Еще раз, еще. Часовой выглянул из-за угла, осторожно выглянул, держа наготове оружие, но подполковник все-таки превосходил его и в боевом опыте, и в арсенале имевшихся у него приемов. Часовой увидел лежащего навзничь человека, кого именно, было плохо видно. Вывод напрашивался простой. Змея, человек без сознания, человека укусила змея. Часовой сделал шаг, потом еще один, и тут лежащий навзничь человек взметнулся, ухитряясь ударить его ногой из лежачего положения. Часовой полетел на землю, и неизвестный прыгнул на него. Подполковник наскоро обыскал его, ничего интересного, автомат и пистолет, редкий пистолет АП, русский бесшумный пистолет, которые тут остались еще со времени русского присутствия. Пистолет он забрал, незадачливого часового связал и заткнул рот. Ты кто? Подполковник резко, одним движением кисти, схватил, сколько смог мелкого гравия, который был здесь везде, и бросил в лицо тому, кто спросил его об этом. Потом бросился на него, точно, гражданский, военный бы успел выстрелить, при равном профессионализме проверяемый никогда не опередит с выстрелом проверяющего. Но он должен быть, профессионализм, а в данном случае его не было. Кто это такой? Подполковник спрашивать не стал, в любой момент мог появиться еще кое-кто. Связал, заткнул рот, уложил ближе к стене. Если это просто новый солдат, а все это, не более чем дурацкий розыгрыш, потом проблем не оберешься. Йеменцы, как и все арабы, очень памятливы и обидчивы. Все? Нет, не все, еще кое-что. Лучше перестраховаться. Помещение, где хранилось оружие, строили русские, и поэтому это был не быстровозводимый ангар или здание из плит, а капитальный, низкий и длинный барак с солидными дверьми. Каптенармус должен был находиться в угловом помещении, там было небольшое, с мутным стеклом окно. Через него заглянул подполковник и увидел то, что опасался увидеть, Газиза, сидящего на отставленном к стене стуле. Руки у него были заведены назад, наверняка связаны. Еще в небольшом, угловом помещении было двое солдат с автоматами, причем один непрестанно смотрел на дверь, единственную, а в любой момент мог посмотреть и в окно. Решив, что выхода другого нет, в помещение нормально не проникнуть, а того, что он видел, достаточно, подполковник прицелился в одного из солдат из пистолета. Пистолет с глушителем, звук разбитого стекла, вряд ли кто услышит. Войдя в каморку капитана Армуса, подполковник заметил то, чего он не заметил, когда смотрел в окно. У обоих солдат, которых сейчас роднило то, что они были мертвы, было еще кое-что общее. Черные повязки, вырезанные из какого-то дешевого материала, на руках. Ни одним уставом такие нарукавные повязки предусмотрены не были. Подполковник подошел к Газизу, рот у него не был заткнут кляпом, но он молчал. Руки у него и впрямь были связаны за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. Воспользовавшись ножом, подполковник освободил Газиза. Что произошло? Заговор, эфенди. Только что отсюда вывезли два грузовика с оружием. Лейтенант Охрам. Понятно, из северян, из богатой семьи, тут и думать нечего. Кто еще в заговоре? Не знаю, эфенди. Клянусь Аллахом, не знаю, Тарик. Я его со вчерашнего дня не видел, эфенди. Подполковник принял решение, он достал из кармана пистолет Стечкина с глушителем, который отнял у одного из спецназовцев, бросил его Газизу. Пошли, надо пробиться к штабу. Прикроешь меня, понял. Он повернулся, сделал шаг к двери, потом еще шаг, щелчок, подполковник обернулся. Газиз, встав со стула и направив на него трофейный пистолет, нажимал на спуск. Пистолет не стрелял. С Бойком он будет работать лучше, сказал подполковник, поднимая свой МК-23. Газиз не шевельнулся, видя, что пистолет направлен на него, а в глазах бушевала такая ненависть, что становилось страшно. «Зачем ты это сделал, Газиз? Где Тарик? Вы убили его. Убили своего командира? Что же вы за подонки? Ты же родственник президента, Газиз, из одного с ним племени. Зачем ты предал его, Газиз? Скажи мне. Аллаху Акбар!» Коротко, громко и исчерпывающе ответил Газиз. Подполковник выстрелил, и заместитель командира бригады спецназа Йемена свалился на пол. Аллаху Акбар! Белый свет включившегося прожектора бьет в окно, высвечивая противоположную стену так, что на ней видны мельчайшие трещинки. По-видимому, связанного кто-то нашел, или еще что-то произошло, а он опоздал. Всем выйти с поднятыми руками. Считаю до пяти. Пять. Подполковник, не поднимаясь, пополз к ближайшему мертвецу. Шансов у него было немного, только один. Гранаты. На поясе, и длинная веревка, хорошая длинная, крепкая веревка. Автомат, так, патрон в патроннике, готов к стрельбе. Нож, отрезать, так, спусковые кольца гранат. Быстрее, быстрее, быстрее. Нар. Загрохотали сразу несколько автоматов, пули летят через окно, визжат, бьются в стену. Хорошо, что это строили русские, строили как следует из каких-то плит, палатку бы уже изрешетили вдребезги. Черт, черт, черт, быстрее, пистолет в руку, черт, попали, нет, не попали, но сейчас попадут, быстрее, быстрее, быстрее, я выхожу, закричал по-английски подполковник, огонь не прекратился, они знают, кто внутри, но все равно продолжают стрелять, значит, это и впрямь мятеж. Подполковник отпер дверь, толкнул ее и дернул за веревку, привязанную к кольцам четырех гранат, которые он умудрился прицепить на снаряжение мертвеца на уровне груди. Сам он бросился вперед, как бегун с низкого старта. Мертвеца он удерживал за трофейный автомат, который он засунул за ремень на спине стволом вниз, и получил возможность держаться, и чтобы мертвец не сваливался. 4 секунды. 1, 2, 3. Грохнуло. Часть осколков труп принял на себя, его шатнуло взрывной волной так, что подполковник едва не опрокинулся на спину. Но часть осколков полетела как раз в сторону окруживших здание бойцов йеменского спецназа, теперь уже мятежных бойцов йеменского спецназа, кого-то ранив, кого-то оглушив, кого-то ошеломив. Прежде чем кто-то пришел в себя, подполковник перехватил автомат и выпустил весь магазин одной очередью влево, в направлении прорыва. И прежде чем кто-то опомнился, рванулся туда же, не перезаряжая автомат и ожидая той самой, единственной пули, которая оборвет его жизнь. В себя он пришел только тогда, когда бежал к машине, спрятанной в километре с лишним от базы. На базе был сущий ад, продолжалась перестрелка, спецназовцы, видимо, били друг в друга, сами не понимая, за что и против чего они воюют, но воевали, стреляли друг в друга с яростью и осатанением из всего, из чего только можно стрелять. Там, на небесах, Аллах отделит праведных от стада. Это был день первый день гражданской войны в Йемене.